Голландская диета. Голландская диета – легкая, приятная, насыщенная разнообразными продуктами диета для тех, кто любит покушать. «Как можно похудеть, если столько есть?» – спросите вы. «Это же сплошная обжираловка, я и без диеты меньше ем». Но как ни парадоксально, при таком обильном питании вы будете худеть и за неделю можете потерять до 7 килограммов. Конечно, голландскую диету не назовешь простой. Нужны и желание, и умение готовить, и свободное время, да и финансы чего таить. В принципе, ее можно назвать не диетой, а режимом питания голландцев. Именно их предпочтения и сведены в недельное меню. Злаковый завтрак, легкий обед и обильный ужин. Странно? Вы привыкли, что диета – это как раз наоборот? Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Но вы целый день работаете и нормально поесть можете только вечером, поэтому это правило не для вас. Голландская диета – отличный выход. Вы не будете голодны. Меню очень сбалансировано по белкам, жирам, углеводам и микроэлементам. А если вы еще и кулинарный экспериментатор, то голландская диета точно для вас. Ваш рацион в течение 7 дней должен быть примерно следующим. Первый день. Завтрак. 200 граммов нежирного йогурта, пресный крекер с копченым или вареным мясом, 2 чашки зеленого чая. Если совсем не можете пить зеленый, замените черным, естественно, без сахара. Второй завтрак. Всегда в 11 утра. 2 чашки черного натурального кофе без сахара и всяких других добавок. Небольшой кусочек кекса и 1 фрукт. Избегайте бананов и винограда. Обед. 2 бутерброда с кусочком ветчины. Хлеб желательно цельнозерновой, с отрубями, в крайнем случае черный, но не белый. 1 жареное яйцо, небольшая порция овощного салата, стакан нежирного молока или кефира. Ужин. 150 граммов жареной рыбы без жира, порция спаржи. Второй день. Завтрак. Бутерброд с сыром и мясом. Сыра используйте не более 20 граммов, мясо 30 граммов. 2 чашки любого чая, черного, зеленого, этнического, без сахара. Второй завтрак. 1-2 чашки натурального черного кофе, маленький бисквит, 1 фрукт. Обед. Кусочек хлеба с отрубями, или цельнозернового, или черного, 100 граммов нежирного сыра, 1 киви, стакан нежирного кефира или молока. Ужин. Говяжья котлета с ветчиной и сыром, 2 маленькие вареные картофелины. Третий день. Завтрак. 100 граммов нежирного йогурта, стакан грейпфрутового сока, 2 чашки любого несладкого чая. Второй завтрак. 2 чашки кофе, небольшой кусочек кекса, 1 фрукт. Обед. 2 бутерброда с отварной говядиной, салат из зеленых овощей, 1 фрукт, чашка какао. Ужин. 150 граммов отварной рыбы или филе индейки, порция зелени, петрушка, укроп, шпинат, руккола, сельдерей и другое. Четвертый день. Завтрак. 2 небольших бутерброда с сыром, 1 хлебец с плавленным сырком, 2 чашки чая. Второй завтрак. 2 чашки кофе, маленький бисквит, 1 фрукт. Обед. 2 бутерброда с ветчиной, огурец, помидор и стакан нежирного молока или кефира. Ужин. Французская котлета с брокколи. Пятый день. Завтрак. 100 граммов творога, 2 чашки несладкого чая. Второй завтрак. 2 чашки кофе, кусочек кекса, 1 фрукт. Обед. 2 бутерброда с отварной говядиной, стакан нежирного молока или кефира. Ужин. Тушеная треска с овощным салатом. Шестой день. Завтрак. Бутерброд с колбасой и плавленным сыром. 2 небольших кусочка ростбифа. 2 чашки чая. Второй завтрак. 2 чашки кофе. Маленький бисквит, 1 фрукт. Обед. 2 бутерброда с сыром, сыра 100 граммов, яйцом, луком и помидором, соленым или свежим, стакан нежирного молока или кефира. Ужин. Небольшая тарелка овощного супа, горячий бутерброд из говядины, сыра, лука и помидора, стакан нежирного молока или кефира. Седьмой день. Завтрак. Поджаренный бутерброд с яйцом и помидором, стакан апельсинового сока, 2 чашки чая. Второй завтрак. 2 чашки кофе, 1 пресный крекер, 1 фрукт. Обед. 2 бутерброда с колбасой или ветчиной и спаржей, 100 граммов нежирного йогурта, стакан лимонного сока, естественно, разбавленного. Ужин 100 граммов нежирной свинины, запеченной с 30 граммами сыра и 100 граммами грибов, немного сыра и бокал красного сухого вина. Каждый день на десерт, в дополнение к указанному меню, можете съесть 1 фрукт, 100 граммов йогурта и выпить 1-2 чашки черного кофе без сахара. Также в течение дня можно пить воду и еще 2 чашки чая. Вам встретились незнакомые блюда? Вы не знаете, как их приготовить? Вот вам несколько рецептов. Рецепт приготовления французских котлет. Мясо. Мясо, баранину или телятину, промыть, очистить от пленок и жира и прокрутить через мясорубку с заранее подготовленным луком и чесноком. Массу посолить, поперчить, не переусердствовать. Добавить немного маложирной сметаны, пару яиц, немного муки и соды, все перемешать. Слепить котлеты и положить их на разогретый и смазанный растительным маслом противень. Выпекать в духовке до готовности. 40 минут, не переворачивая. Тушеная треска. Взять 600 граммов трески, положить в сковородку, добавить туда 2 столовые ложки лимонного сока, лук, чеснок, 4 помидора, горсть маслин без косточек, зелень петрушки и 20 минут тушить на среднем огне. Горячий бутерброд. Хлеб смазать 1 столовой ложкой томатного пюре, уложить на него 30 граммов вареной говядины, резанный кольцами лук, 3 помидора, порезанного кружочками, 4 кусочка сыра. Посыпать все мускатным орехом и запечь в микроволновке в течение 10 минут. В принципе, руководствуясь приведенным меню, можно составлять и свое. Главное придерживаться определенного набора продуктов. И вперед к экспериментам. Фантазируйте с приготовлением салатов, мяса, рыбы, бутербродов. Очень хорошо использовать эту диету, чтобы поддерживать свой вес в норме. Татьяна, 26 лет. Я всегда была полной и любила покушать. Естественно, хотелось быть стройной, носить обтягивающие вещи, чтобы мужчины оборачивались мне вслед. Но голодать — это не для меня. Однообразное питание тоже. Случайно натолкнулась на голландскую диету, и она мне сразу понравилась. Готовить я люблю, а кулинарные эксперименты еще больше. А если еще питаюсь вкусно и много, можно приблизиться к заветной мечте, почему бы не попробовать? И я приступила к действиям. Семью свою я решила кормить так же, чтобы не сильно напрягаться с меню. Мои порции просто были значительно меньше. Да и с хлебом для них я не заморачивалась, поскольку отрубной и цельнозерновой хлеб, как и всякий диетический, стоит немало. Неделя прошла незаметно, все были довольны. Не верилось, что не ограничивая себя фактически ни в чем, ведь даже сладкое, хоть и немного, но можно было есть, можно похудеть. Но весы показали -3 килограмма. Конечно, не обещанные 7, но для меня это уже был прогресс. Следующую неделю я питалась почти обычно, точнее, не совсем по рецептам диеты, но стиль еды остался. Мне очень понравилось такое питание. И раз в месяц, неделю я обязательно сижу на голландской диете. Мне нравится, кушаешь вкусно, питательно и сытно. А то, что приходится готовить, это даже здорово. Я научилась готовить множество вкусных, красивых, несложных и неизвестных мне ранее блюд. И моя семья очень рада, им тоже перепадает, да и приятно, когда все сыты и, соответственно, добры и веселы. Так что рекомендую эту замечательную диету. Не бойтесь, на ней действительно худеешь. Только не переусердствуйте с порциями и не ешьте после 18 часов. Перед сном можно съесть 100 граммов нежирного йогурта или одно яблоко, выпить пару чашечек черного натурального кофе без сахара или чая. Но если в состоянии обойтись, то лучше не есть ничего. И все будет в порядке.